Обед для разных. Второй день Рождества, и у нас делают обед для разных. Приказчик Василий Васильевич еще в сочельник справляется, как прикажут насчет разного обеда. Лет-то они маленько пошумели. Подбитый барин подрался с полугарихой про Иерусалим, да и пескуна пришлось снегом оттирать. Вы рассерчали и не велели больше их собирать. Только они все равно придутся. От них не отделаешься. Дурак приказчик виноват. Первый надрызгался, говорит отец. Я на второй день всегда у городского головы на обеде, ты с ними за хозяина. Нет уж, как отцом положено. Помру, воля Божия помни, для праздника кормить. Из них и знаменитые есть. Вам да помирать, восклицает Василий Васильевич, стреляя косым глазом под потолок. Кому ж тогда и жить? Да после вас из знаменитых никого не будет. Славные помирают, а нам и Бог велел. Пушкин вон какой знаменитый был. Памятник ему ставят, подряд вот взяли места для публики. Один убыток-с для чести. Какой знаменитый был. А совсем, говорят, молодой помер, а мы... Так вот сам сообразишь как-то. У меня дел по горло. Ледяной дом в зоологическом не ладится. Оттепель все была. На первый день открытия объявили. Публика скандал устроит. В новинку дело-то. Все уже болясины отлили, и кота Андрюшка отлил, самовар слепили, шары на крышу, горшки цветочные только на уголки, и топку в лежанке приладить, чтобы светилось, а не таяло. Подмораживает крепко, под 20 будет, к третьему дню поспеем. В листке про вас пропечатают. Все у нас говорят про какой-то ледяной дом, куда повезут нас на третий день. Скорняк Василий Васильевич по прозвищу Выхухоль, у которого много книжек Морозова-Шарапова, принес отцу книжку и сказал: «Вот, Сергей Иванович, про замечательную историю, как человека заморозили и ледяной дом построили. В Санкт-Петербурге было доподлинно. С этого и пошло». Отец отдает распоряжение, что к обеду и кого допускать. Василий Васильевич загибает пальцы. Пескун, Полугариха, солдат Махоров, Выхухоль, певчий обжора Ломшаков, который протодьякону не удастся, едва пролезает в дверь, знаменитый Сладовкин, который ставит нам Скворцов и Соловьев, таких насвистывает, звонарь от Казанской, Пашенька блаженненькая, знаменитый гармонист Петька, моя кормилка Настя, который сын мошенник, хромой старичок-цирюльник Костя, вылечивший когда-то дедушка от водянки, тараканьими порошками поднял, а доктора не могли. Трифоныч Юрцов 40 лет у нас лавку держит, разные, потерявшие себя люди, а были когда-то настоящие. И это опять добиваться будет, барин-то. Особого почета требует. Прикажете допустить? Спрашивает Василий Васильевич. Господин Энтальцев, допусти. Сам когда-то обеда задавал, стихи сочиняет. Для Горкина и Кемчику, и барину поднесешь, вот и почет ему. Да он и этого все требует. Горлышко-то с перехватцем, Горькой. Прикажете купить? Знаю, кому с перехватцем. Довольно с вас и Якемчику. Всем по трёшнику, как всегда. Ну, барину дашь пятерку. Сладовкину ни-ни, обидится. За Скворца не взял, да еще в конверте вернул. Гордый. Накрывают в холодной комнате, где в парадные дни устраиваются официанты. Постилают голубую рождественскую скатерть и посуду ставят тоже парадную с голубыми каемочками. На лежанке устраивают закуску. Ни икры, ни сардинок, ни семги, ни золотого сига копченого, а просто толстая колбаса с языком, толстая копченая, селедка с луком, соленые сниточки, кильки и пироги длинные с капустой и яйцами, пузатые графины рябиновки, водки и бутылка «Шато де Кема» для знаменитого нашего плотника-филёнщика Михаила Панкратовича Горкина, который только в праздники принимает, как и отец, и для женского пола. Кое-кто из разных приходит на первый день Рождества и заночевывает. Солдат Махоров из дальней богадельни на деревянной ноге, Пашенька приблаженненькая и Полугариха. Махоров угощает водку из себя плотники, и он рассказывает им про войну. Полугариху вызывает гостям наверх, и она допоздна расписывает про старый Иерусалим и каких она страхов навидалась. Идут через черный ход. Только Скорняк Трифоныч и Солодовкин через парадное. Барин требует, чтобы его пустили через парадное. Я вожу снег на саночках и слышу, как он спорит с Василием Васильевичем. «Я Валериан Дмитриевич Энтальцев, вот карточка!» И все попрыгивает на снежку. Страшный мороз. А он в курточке со шнурками и в прюнелевых полсапожках дамских. На нем красная фуражка, под мышкой трость. Лицо сине-багровое, под глазами серые пузыри. Он передергивает плечами и говорит на крышу. «Очень странно. Меня сам Островский Александр Николаевич в кабинете встречает с сигарами. Черт знает, в таком случае я не...» Василий Васильевич одет тепло, в куртке на барашке, в валенках. Лицо у него красное, веселое, подмигивает, смеется. Знаменитый Махоров со всякими крестами. И то через кухню ходит. А чего вы стесняетесь? Кто в хорошей шубе, так через парадное. А вы идите тихо, благородно, усажу, где желаете. Только не скандальте для праздника. «Народы!» — говорит барин подрагивающими губами. «Впрочем, не место красит человека, много званных да малоизбранных. Пройдем через кухню. Передай карточку, скажи Энтальцев». «Да вас и без карточки все знают. При себе держите», — говорит дружелюбно Василий Васильевич, что-то шепчет барину на ушко. Тот шлепает его по спине и, попрыгивая, проходит кухней. По стене длинной комнаты, очень светлой от солнца и снега на дворе, сидят чинно на сундуках разные и дожидаются угощения. Вот Пискун. У него такой тонкий голос, что мне все кажется, вот-вот прервется он. На Пискуне бархатная кофта с разными рукавами и плисовые сапожки с мехом. Уши повязаны платочком, они отморожены, и вместо них только дырки. Должно быть, он и голос отморозил. Рыжая бородка суется из платочка, словно она сломалась. Когда-то он пел в Большом театре, где мы недавно смотрели «Роберта Бертрама» или «Два вора», но сорвал голос, и теперь только по трактирам. Уж как веет ветерок из трактира в погребок. Все его жалеют и говорят: «Пискун ты, Пискун, пропащая твоя головушка». Глаза у Пискуна всегда плачут, руки ходят, будто нащупывают, и за обедом ему наводят вилку на кусочек. Под образом с голубенькой лампадкой сидит знаменитый человек Махоров, выставив ногу деревяшку, похожую на толстую бутылку или кеглю. На нем зеленоватый мундир с золотыми галунами, по всей груди золотые и серебряные крестики и медали. Высоким седым хохлом он мне напоминает нашего царя-освободителя. Он недавно был на войне добровольцем и принес нам саблю, фески и туфельки, которые пахнут туркой. Сидит он строго и все покручивает усы. На щеке у него беловатый шрам, поцеловала пулька под Севастополем. Все его очень уважают, и я тоже, словно икона он. Отец говорит, что у него на груди иконостас, только бы свечки ставить. С ним полугариха-банщица знаменитая, ходила пешком в Старый Иерусалим. Она очень уж некрасивая, в бородавках, и пахнет от нее пробками, и еще кривая. Выхлестнули за веру турки. «Вот когда страх-то навидалась, — рассказывает она, — мы-то плачем у гроба Господня, а они с мечами да с бичами хлесть-хлесть и выстегнули. И батюшка-патриарх с нами в голос кричит, а они хлесть-хлесть, ждут демоны, не сойдет огонь с неба, всем нам голову долой. Как пал огонь с небес, так все лампадки и свечечки загорелись. Как мы вскричим, правильная наша вера! Они так зубами и заскрипели, а ничего не могут. Такой закон!» Рядом с ней простоволосая Пашенька приблаженная, вся в черном, худенькая и юркая. Была богатая, да сгорели у ней малютки-детки. И стала она блаженненькой. Сидит и шепчет, а то и вскрикнет. «Соли послонее, в гробу будешь веселей!» Так все испугаются. У нас боятся, как бы она чего ни насказала. Сказала на именинах у Кашиных, на Александра Невского, 23 ноября. Долги ночи, короткие дни. А Вася ихний и помер через неделю в Крыму чахоткой. Очень высокого роста был, долгий. Вот и вышли короткие дни. Еще курчавый желтозубый цыган в поддевке из длинной серебряной цепочки с полтинничками и с бубенцами. Пашенька дует на него и все говорит: «Цыц!» Он показывает ей серебряный крест на шее и все кланяется. Боится и он, должно быть. Трифоныч, Скорняк Василий Васильевич, который говорит так, словно читает книжку. Потом во весь сундук певчий Ломшаков. Он тяжело сопит и дремлет. Лицо у него огромное и желтое от водянки. Еще разные. Но после солдата интереснее всего подбитый барин. Он стоит у окна, глядит на сугробы и все насвистывает. Кажется, будто он один в комнате. А то поглядит на нас и сделает так губами, словно у него болит зуб. Горкин сегодня как будто гость. На нем серенький пиджачок отца, брюки на выпуск, а на шее голубенький платочек, а то всегда в поддевке. Входит отец, нарядный, пахнет от него духами, на пальце бриллиантовое кольцо. Совсем молодой, веселый, все поднимаются. «С праздником Рождества Христова, милые гости!» — говорит он приветливо. «Прошу откушать, будьте как дома!» Все гудят: «С праздничком! Дай вам Господь здоровиться!» Отец подходит к лежанке, на которой стоят закуски, и наливает рюмку и кемчика. Василий Васильевич наливает из графинов. Барин быстро трет руки, словно трещит лучиной, вертит меня за плечи и спрашивает, сколько мне лет. «Ну, а семью семь? Врешь? Не 37, а 47. Отец чокается со всеми, отпевает и извиняется, что едет на обед городскому главе, а за себя оставляет Горкина и Василия Васильевича. Барин выхватывает откуда-то из-под воротничка конвертик и просит принять торжественный стих на Рождество. «С Рождеством вас поздравляю и счастливым быть желаю. Не придумаю, не знаю, чем вас подарить. Нет подарка дорогого, нет алмаза золотого. Подарю я вам два слова: никогда, навсегда». Тут шарада и каламбур, вскрикивает он радостно. «Печаль – никогда, а радость – навсегда». Всем очень нравится, как он ловко. Отец благодарит, жмет руку барину и уходит. Василий Васильевич сдерживает: «Господин Энтальцев, не спеши, еще велик день». Энтальцев с селедкой в усах подкидывает меня под потолок и шепчет мокрыми усами в ухо: «Мальчик милый, будь счастливый, за твое здоровье, а там хоть стоило коровье». Дает мне попробовать из рюмки, и все смеются, как я начинаю кашлять и морщиться. Его сажают рядом с солдатом и полугарихой на почетном месте. Горкин садится возле пескуна и водит его рукой. Едят горячую солонину с огурцами, свинину со сметанным хреном, лапшу с гусиными потрохами, рассольник, жареного гуся с мочеными яблоками, поросенка с кашей, дрочёну на черных сковородах и блинчики с клюквенным вареньем. Все наелись. Только певчий грызет поросячью голову и просит, нет ли еще пирогов с капустой. Ему дают, и Василий Васильевич просит: «Сеня, прогреми дому сему, утешь». Певчий проглатывает пирог, сопит тяжело и велит открыть форточку, а то не вместит. И так гремит и рычит, что делается страшно. Потом валится на сундук, и ему мочат голову. Все согласны, что если бы не болезнь, перешиб бы и самого Примагентова. Барин целует его в сахарные уста и обнимает. Двое молодцев вносят громадный самовар и ставят на лежанку. Пескун неожиданно выходит на середину комнаты и раскланивается, прижимая руку к груди. Закидывает безухую голову свою и поет в потолок так тонко, нежно: «Близко города Славянска, наверху крутой горы». Все в восторге удивляются, откуда и голос взялся. «Водочка-то что делает?» Потом они с барином поют удивительную песню: «Вот барка с хлебом прибольшая, кули и голуби на ней, и рыбаков большая стая, уныло удит пескарей». Горкин поднимает руки и кричит: «Самое наше, волжское!» И цыган пустился, стал гейкать и так высвистывать, что Пашенька убежала, крестя нас всех. Тут уж и гармонист проснулся. Это красивый паренек в малиновой рубахе с позументом. Горкин мне шепчет: «Помрет скоро, последний градус чахотки, слушай, как играет». Все затихают. И уж играл Петька-гармонист, играл лучинушку. Я вижу, как и сам он плачет. И Горкин плачет, теребя меня, и все уговаривает: «Ты слушай, слушай, ростовское наше». И барин плачет, и пескун, и солдат. Скорняк, когда кончилось, говорит, что нет ни у кого такой песни, у нас только. Он берет меня на колени, гладит по голове и старается выучить, как петь «Лучинушка». Я вижу, как из его голубоватых старческих уже глаз выкатываются круглые светлые слезинки. И солдат меня гладит, притягивает к себе, и его кресты натирают мне щеку. Мне так хорошо с ними, необыкновенно. Но почему они плачут? О чем плачут? Хочется и мне плакать. Праздник, они плачут. Потом барин начинает махать рукой и затягивает вниз по матушке по Волге. Поют хором все, и Василь Васильевич, и Горкин. А окна уже синеют, и виден месяц. Кормилка Настя приходит после обеда измерзшая, и Горкин дает ей всего на одной тарелке. Она целует меня, прижимает к холодной груди и тоже почему-то плачет. От того, что у ней сын мошенник. Она сует мне мерзлый апельсинчик, шоколадку в бумажке, высокая на ней башенка с орлом, и все вздыхает. Выкормышек мой, растешь. От ее слов у меня перехватывает дыхание, и по привычке я прячу голову в ее колени, в холодную ее кофту в стеклярусе. Глубокий вечер. Я сижу в мастерской пустой иголкой. Железная печка полыхает, пыхает по стенам, поблескивает на них пилы, топит щепой и стружкой. Мы, Скорня, Горкин, Василь Васильевич и я сидим на чурбачках кружочком перед печкой. Солдат хрипит в уголке на стружках. С ним и Пискун улегся. Не пустили его, то замерзнет. Барин не захотел остаться, увязался с цыганом, куда-то покатили. А мороз за 20 градусов, долго ли ему замерзнуть? Скорняк рассказывает про Глафиру, про воротник. Я знаю. Он рассказывал еще летом, когда мы бегали смотреть пожар на Житной. Там он жил когда-то, совсем молодым еще. Он любит рассказывать про это, как 3 года воровал хозяйские обрезки и сшивал лисий воротник украдкой на чердаке, чтобы подарить Глафире. А она вышла замуж за другого. Вот теперь он старый, похож на вылезшую половую щетку, а все помнит. Так Горкина говорит ему: «Волосы повылазили, а ты все про свой воротник. Ну-ну, рассказывай, хорошо умеешь рассказывать». Просит и Василий Васильевич пословелый. Покачивается и все икает. И вот вошла она, Глафира, розовая, как купидон. И я к ней пал, к ногам красавицы. И подал ей лисий воротник. Так вся и покраснела. А потом стала белой, как мел. И говорит: «Ах, зачем вы так израсходовались?» И пал я к ее ногам, как к божеству. И вот она облила меня слезами и говорит, как из-за могилы: «Ах, возьмите немедленно вашу прекрасную лисичку, ибо я, к великому моему сожалению, обретаюсь с другим человеком, увы». А жила она с буфетчиком. «Но неужто, — говорит, — вы и в самом деле могли вообразить, будто я из вашего драгоценного подарка могу приступить, как, говорит, вам несовестно, как, говорит, вам не стыдно при благородной душе вашей?» И Скорняк сильно покачивается. Василий Васильевич говорит: «Значит, опоздал. Судьба. Ну, прожил уж со своей старухой. Чего теперь жалеть? Так и не взяла воротника-то?» «Взяла». И приходит тут буфетчик. И они стали меня поить сельтерской, а то я очень страдал. «Сельтерской. На что лучше?» — говорит Василий Васильевич. И вот выхожу я из покоев на снег. А костры в саду горели, потому что был большой съезд у господ Кошкиных по случаю именин дочери их, красавицы Варвары. И вот молодой лакей подходит ко мне и кладет мне на плечо руку. «Вы страдаете от любви к прекрасной, но гордой красавице Глафире? Это мне доподлинно известно. Я, — говорит, — сам не сплю все ночи и уж иссох. А он, правда, в злой чахотке был. Оставьте душе покой, а мне скоро лежать на Ваганькове. Идите домой и не возвращайтесь, красавица, которая невольно губит своей красотой всякого, приближающегося даже при благородном своем характере». Он долго рассказывает. Горкин предлагает пошвырять, что ли, на царя Соломона, чего из притч премудрости скажется, но никто не отзывается. От печки пышет, глаза слепаются. «Снесу-ка я тебя. Пора, намаялся, — говорит Горкин. Кутает меня в тулупчик и несет сенями. Через 2 сеней я вижу мигающие звезды, колет морозом ноздри. Я в постельке. Все лица, лица тянутся ко мне, одни, другие, смеются, плачут. и засыпаю с ними. Со мной как будто. Слышу я шелест сарафана, стук бусинок, моя кормилка Настя шепчет: «Выкормышек мой, растешь, почему ж она все плачет?» Где они все? Нет уж никого на свете. А тогда, о, как давно-давно, в той комнатке с лежанкой думал ли я, что все они ко мне вернутся через много лет из дали, совсем живые, до голосов, до вздохов, до слезинок, и я приникну к ним и погрущу меня.